Глава пятая. Келия хотела что-то сказать, но я покачал головой, и она кивнула. Однако было понятно ее удивление незнанием Алана базового щита. Его учат самым первым заклинанием любого мага. Я наблюдал за тем, как Алан внимательно изучает свиток с плетением базового щита Инеаля. Парень с интересом всматривался в схему узоров. Ранее я уже успел объяснить ему, как изучать плетение свитка. Так что вряд ли мне придется многое объяснять. Сейчас я тебе расскажу немного про это плетение, начал я. Базовый щит Инеаля основывается на самой сути магической энергии. Этот щит не принадлежит ни к одной стихии. Для него не нужно иметь какое-то определенное искусство, так что его могут использовать все маги любой специализации. Также это плетение крайне эффективно и затрачивает минимум магической энергии. К тому же, данное заклинание очень просто в освоении, что делает его изучение идеальным для низких ступеней. Однако стоит заметить, что на более высоких ступенях есть гораздо более могущественные и затратные щиты. Но до тех пор, пока ты не достиг большего могущества, базовый щит Инеаля станет твоей лучшей защитой, объяснил я все парню. «Тогда я попытаюсь выучить это плетение», — сказал Алан, посмотрев на меня. «Не пытайся, делай», — хмыкнул я. «При всем уважении, пусть это не самое сложное плетение, но быстро оно не учится», — не удержалась от замечания Келия. «Ты сильно недооцениваешь Алана», — перевел я взгляд на девушку. В ответ она лишь скептически фыркнула. Следующий час мы с Аланом разбирали создание этого плетения. Из свитка юноша понял многое, но не все. Так что мне приходилось показывать ему на практике некоторые узоры. Когда мы закончили, и Алан уверил меня, что все запомнил, он начал попытки воссоздать базовый щит. Первое время у него ничего не выходило, и плетение то и дело развоплощалось. В свою очередь Келия, все это время наблюдавшая за неудачными попытками, всем своим видом показывала, что она была права. Однако вскоре перед Аланом появилась тонкая прозрачная пленка. Плетение все еще было нестабильным, и щит то и дело подрагивал. Но начало было положено. «Да как такое возможно?» Келия даже открыла рот от удивления. «Рагнар, ты же меня разыграл. Он и до этого знал это плетение, ведь так? Я же предупреждал, что Алан настоящий гений. Уверяю тебя, до последнего времени он и не подозревал о существовании подобного плетения». После этих слов Келия что-то пробурчала себе под нос и посмотрела на Алана заинтересованным взглядом. По-моему, он ее уже действительно заинтересовал. «Ладно, нам пора ехать», — сообщил я. «Алан, ты тренируйся, на привале в полдень проверим тебя». Мы вновь выбрались на дорогу и продолжили наш путь. Все время пути, пока солнце не поднялось в зенит, Алан беспрестанно тренировался. Я периодически оглядывался на него и не мог не заметить интерес Келии к нему. Но вот мы, наконец, съехали с дороги и остановились. Перекусив вяленым мясом и запив его водой, мы решили полчаса передохнуть. А я тем временем направился к парню, чтобы устроить ему небольшой экзамен. Алан не знал, как работают базовые узоры, поэтому просто копировал плетение. Так что его скорость изучения была, если и не поразительной, то точно превосходной. И я был абсолютно уверен, что сейчас он будет создавать щит Инеаля без особых проблем. «Ну что же, давай проверим твой щит в действии», — предложил я. В ответ Алан молча кивнул и быстро создал перед собой плетение. Келия с любопытством наблюдала за нами. «Запомни», — предупредил его я, — «чем сильнее атака, направленная на тебя, тем больше энергии ты должен влить в базовый щит». Подождал, когда Алан создаст перед собой базовый щит, и, вытянув руку вперед, создал плетение небольшого огненного шара. Это огненное заклинание было гораздо менее эффективным, чем мой огненный взрыв, так что я практически его не использовал. Однако в данном случае это был идеальный вариант для проверки. Маленький огненный шарик полетел в сторону парня и, ударившись о прозрачную пленку, взорвался. Щит, созданный Аланом, едва дрогнул. Далее я начал создавать все более мощные огненные шары и отправлять их в полет в сторону Алана. Каждый раз базовый щит Инеаля дрожал, но так как парень вливал достаточно энергии, плетение выдерживало атаку за атакой. Осознав, что огненный шар уже слишком слаб для проверки, я решил перейти на заклинание помощнее. «Алан, сейчас я буду использовать плетение огненного взрыва. Чтобы тебя точно не задело, ты должен вливать большое количество энергии. «Я не хочу, чтобы ты пострадал», — повысил я голос. «Я понял», — кивнул головой Алан. Услышав это, вытянул руку вперед и начал создавать плетение огненного взрыва. Сгусток красного пламени, воплотившись, сразу же полетел в сторону парня. Когда мое огненное заклинание встретилось с базовым щитом Алана, прозвучал громкий взрыв, и жаркое пламя залило щит. В этот момент я осознал, что ненароком перестарался. Взрыв получился слишком мощный. Огонь начал утихать, и я с тревогой смотрел в сторону Алана, надеясь, что щит парня выдержал. Также, только с каким-то страхом, смотрела на него и девушка, судя по всему, готовая сорваться с места, чтобы помочь. Понятно, целитель. Интересно, что она умеет? Надо бы спросить. Когда огонь окончательно исчез, я смог разглядеть тяжело дышащего парня с блестевшим от пота лицом. Базовый щит Иналя дрожал, и в нем практически не осталось магической энергии. Однако самое главное было то, что Алан справился и не получил никаких повреждений. Я облегченно выдохнул и поднял вверх большой палец. Келия тоже заулыбалась. «На этом давай закончим проверку твоего щита. Теперь ты полноценно владеешь этим плетением и сможешь себя защитить при надобности». В ответ Алан кивнул. Мы вновь забрались на повозку и выехали на дорогу. Так неспешно прошла еще неделя путешествия. На ночь мы разбивали палатки, как обычно, на полянах недалеко от дороги. Несколько раз останавливались в небольших городках и деревнях, где пополняли свои запасы еды. Кстати, у Келли денег не было, но я еще в пещере позаимствовал несколько кошельков разбойников, которые выглядели потолще. Так что взятые с собой в дорогу деньги, как и награду купца, я пока не тратил. В этой части Аспии не было больших городов, они находились чуть в стороне, и сворачивать к ним не имело никакого смысла, только время терять. Каждую свободную минуту путешествия мы с Аланом старались потратить на поглощение магической энергии и тренировку наших искусств. Кстати, в медитации к нам присоединялась и Келия. Увы, мне приходилось постоянно управлять повозкой, поэтому я занимался гораздо меньше своих спутников. Но вот, как раз через 2 недели на дневном привале во время медитации я почувствовал колебания ауры Алана. Открыв глаза и прервав свои дела, посмотрел в сторону парня. Алан сидел на повозке в позе лотоса, и по его ауре было понятно, что он вскоре прорвется на следующую ступень. Я с интересом наблюдал за ним, и вот, наконец, произошла кульминация. Аура Алана взорвалась, распространяясь по поляне. Парень открыл глаза и счастливо улыбнулся. Я же осознал, что у меня больше нет преимущества в могуществе. Теперь Алан на той же ступени, что и я. Причем он смог этого добиться за рекордный срок и без каких-либо ресурсов для развития. «Алан, поздравляю тебя с продвижением на ступень адепта», — искренне поздравил я своего друга. «Все это лишь благодаря тебе», — улыбнулся парень. «Алан, ты действительно поразительный!» — вздохнула Келли, восхищенно смотря на парня, отчего тот, по-моему, был на 7-м небе от счастья и получал от взгляда девушки удовольствие не меньше, чем от поднятия уровня силы. А вечером я подошел к нему и произнес: «Раз ты теперь находишься на ступени адепта, то пришло время научить тебя очень важному плетению». Сказав это, достал ранее припрятанный свиток, протянул его парню, и Алан сразу начал изучать схему нового плетения. Важная проблема магов Земли состоит в том, что не везде есть камни. Существует много мест, где ты сможешь найти лишь землю. Однако что делать, если тебе нужен именно камень? Есть несколько способов добыть нужный материал. Ты можешь воплотить камень с помощью магии, но это будет стоить огромных затрат энергии. Однако существует гораздо более эффективный и малозатратный способ добыть камень. И сделать это можно с помощью трансмутации. Стоит помнить, что чем ближе по строению материал, который ты хочешь получить из вещества, из которого происходит трансмутация, тем меньше расход энергии. Так что преобразование земли в камень будет самым эффективным способом. «Ты хочешь научить меня создавать камень из земли?» — спросил Алан с интересом. «Именно», — кивнул головой я. «Однако это плетение сложнее, чем ты думаешь, и оно состоит из 2 частей. Мало просто трансмутировать землю в камень. Нужно при этом придать камню нужную форму. Хотя сначала ты должен просто научиться трансмутации. Придание формы мы оставим на потом. Следующие полчаса Алан с интересом всматривался в схемы плетения, зарисованные на свитке. Однако в этот раз заклинание, которое он должен изучить, было намного сложнее предыдущих. В нем было больше сложных узоров, и было понятно, что обучение этому плетению займет больше времени, чем обычно. Изучение свитка затянулось. Алан понял, как воплотить некоторые части схемы из свитка, но отнюдь не все. Так что, когда мы останавливались на привал, я многое показывал ему на практике. Тем не менее, Алан долго изучал плетение трансмутации земли в камень. До конца выучить его он смог только к концу четвертого дня. И тогда пришло время попыток воплотить плетение. Пока повозка спокойно катила по не слишком-то и ровной дороге, Алан притянул к себе кусок земли размером с кулак из-под ее колес с помощью контроля земли. Земляной шар парил прямо перед парнем. Теперь Алан должен был попробовать применить плетение и трансмутировать землю в камень. Он начал создавать плетение. Земля задрожала, однако в итоге ничего не произошло. Осознав, что он делает что-то не так, еще раз сверился со свитком и, следуя инструкции, подправил плетение. В итоге, лишь через 4 часа неудачных попыток, Алан получил первый результат. Земля под его контролем превратилась в каменную крошку. Однако задача Алана была создать полноценный камень, а не каменный песок. Время планомерно шло вперед, пока Алан без устали практиковался в этом плетении. У парня то и дело, вместо камня получалась каменная крошка, и только через 2 дня перед Аланом наконец сформировался кусок каменной породы. Это был самый настоящий камень. Единственное его отличие от булыжника, что лежал на земле, состояло в том, что этот камень имел неоднородную форму. Однако Алан не стал на этом останавливаться. Вместо этого он продолжил тренировку трансмутации земли в камень, пока это не начало получаться у него на автоматизме. Вскоре в повозке уже лежало множество камней разнообразных форм и размеров. Не знаю, на кой мелик нам сдались эти булыжники, но мне кажется, Алан подсознательно просто не хотел выкидывать результат своей кропотливой работы. Келия подшучивала над новой страстью Алана, но тот не реагировал на шутки. Хотя к самой девушке он относился очень позитивно, даже чересчур. И мне казалось, что чувства, возникшие у Алана, были взаимными. «Отлично. У тебя, наконец, получилось трансмутировать землю в камень. Теперь ты должен научиться при трансмутации создавать камень определенной породы», — объяснил я парню. «Какую форму мне выбрать?» — задал вопрос Алан. «Подумай сам, какая форма будет самой эффективной в бою?» Я подумал, что не стоит решать все за парня, пусть сделает, как знает. «Наверное, нужно создавать длинные, тонкие и острые каменные копья. Я смогу легко пронзить ими тело врага», — предположил Алан. «Хороший вариант. Позже можно комбинировать каменные копья с земляной ямой. В таком случае, проваливаясь под землю, враг будет нанизан на острые каменные копья, созданные на дне ямы. Заклинание земляной ямы мы позже изучим, сначала отработай это». «Отличная идея», — кивнул Алан. После нашего короткого диалога Алан начал изучать вторую часть свитка с плетением. Разобрав, как правильно придавать форму трансмутированному камню, он приступил к практике. Вновь несколько дней с помощью контроля земли парень поднимал куски земли сбоку от дороги, и когда земляная масса зависала перед ним, начинал трансмутацию. Прямо перед своими глазами я наблюдал, как постепенно земля преобразовывается в камень, который принимает продолговатую форму. Вскоре перед Аланом парили толстые куски продолговатого гранита, которые лишь отдаленно напоминали копья. На деле, на конце он был лишь немного уже, но ни о какой остроте наконечника речи не шло. Однако это были всего лишь первые попытки. Осознав, в чем допустил ошибку, Алан выбросил куски продолговатого камня и, подняв еще земли из-под обочины, начал новую трансмутацию. Ну и в этот раз конечный итог лишь отдаленно напоминал копье. И в этом не было ничего удивительного. Насколько я знаю, придавать форму огню, чем я занимался ранее, было намного проще, чем делать то же самое с камнем. Так раз за разом Алан создавал новые каменные копья. И с каждой попыткой у него получалось все лучше и лучше. Копья становились все более тонкими, наконечники более острыми. И сама структура камня была все более однородной и монолитной. Через 3 дня постоянных попыток у Алана наконец получился удовлетворительный результат. которым были довольны и я, и он. Перед парнем парило тонкое прочное монолитное копье с острым наконечником. В этот момент мы как раз остановились на ночлег в лесу и, разбив палатки, занимались магией. Келия, кстати, оказалась прекрасным зрителем. Она не лезла со своими вопросами, а просто наблюдала за нашим обучением. Казалось, что ей это никогда не надоест. И да, с Алланом они общались очень много. Точнее, девушка нашла себе идеального слушателя, который смотрел на нее влюбленными глазами, не возражал и совсем соглашался. Я на эту роль точно не подходил. «Аллан, попробуй выстрелить этим копьем по стволу вон того дерева. Нужно проверить, насколько эффективным оно будет в бою», — предложил я.